Часть вторая. Любовь. Друзья обретают друзей. Мы уже говорили, что Башмачка находилась недалеко от нашего города, в каких-то полутора часах езды на автобусе. Поэтому горожане обзаводились дачами на краю села или снимали домики на все лето, или переезжали на выходные, чтобы всласть поплескаться в чистой самоткани, позагорать на чистом песочке и запастись на всю неделю чистым воздухом. Еще Башмачка славилась своими коровами, которые давали замечательное масло, творог и сметану. Вообще-то сами коровы об этом не догадывались, потому что просто перерабатывали невкусную траву на вкусное молоко. А уже из этого молока люди делали такое масло, такой творог и такую сметану, что пальчики оближешь. Творог выходил белым, рыхлым и масляным. Масло получалось желтым и ароматным. А сметана была такой густой, что гнула алюминиевую ложку. Кроме того, в Башмачке росло много полезных витаминов А, Б, С и далее по алфавиту. Ими были увешаны все сады и утыканы все огороды. И это не считая главного витамина У, который в аптеках не продается и называется улыбка. Хлебнув воздуха, пропитанного этим полезным витамином, начинали улыбаться даже самые заядлые ворчуны и плаксы. А все потому, что витамин У лучше утюга разглаживает морщины и сушит слезы быстрее вентилятора. Да, чуть не забыли. Все собаки в Башмачке были крайне воспитаны. Они рвали штаны только тем, кто вламывался на их территорию, то бишь во двор, без спросу или хотя бы без полкило колбасы. А вот на улице они бесплатно разрешали чесать тебя за ухом и очень интеллигентно брали угощение из руки, даже не прикасаясь зубами к ладони. При этом они так виляли хвостами, что даже в июльскую жару человек со связкой сосисок мог запросто замерзнуть. А теперь отгадайте, почему горожан с такой страшной силой тянуло летом в Башмачку? Из-за речного загара? Из-за коров с витаминами? Из-за интеллигентных собак? Конечно, тут и спору нет. Но была еще одна важная причина. Они ехали в Башмачку, чтобы убежать из города с его Макдональдсами, пепси-колами и другими пластмассовыми штучками. Короче, ехали туда, где по-честному хорошо. Как-то раз субботним утром, когда Илья с Верой направлялись к реке, позади раздался истошный крик. «Илюха! Илюха! Эгэгэ!» Кричал Толик Гусев по прозвищу Гусь. Огромными прыжками он догонял коляску, но, поравнявшись с Верой, заржал, как лошадь, и, покраснев, помчался дальше, волоча за собой облако пыли. Только-только и дело не кончилось. Пока оседала пыль, Веру с Ильей догнала большая веселая компания. Впереди горцевал Буська, похожий на мохнатого теленка. Он дружески ткнул Веру в бок, курчавой головой лизнул Илью в нос и радостно залаял. За Буськой прибежал Жорик, следом пришли Семякин со старшей сестрой Катей, потом сантехник Еремушкин, потом Капа с папой, а замыкали шествие Поликарп Николаевич и пенсионер Кошкис под ручку с помолодевшей лет на 100 бабушкой Бабарыкиной. Это была встреча. Если бы она произошла в городском парке, все просто кивнули бы друг другу и разошлись в разные стороны. Но здесь, в Башмачке, счастью не было предела. Когда первая радость улеглась, городские засыпали Илью с Верой вопросами. «А где же пляж?» – хором спросили Жорик и Капа. «Как поживают Никифор Иванович и бабушка Валя?» – спросил папа Жорика, Поликарп Николаевич. «Да, кстати, родители передают вам привет». Приветом оказались два пакета с конфетами. «А местные в футбол играют?» – спросил Семякин. «Танцы будут?» – спросила красавица Катя. «Интересно, вечерняя служба в 4 или позже?» – спросил Капин папа, разглядывая церковные купола, видневшиеся за деревьями. «А как тут у них с водопроводом?» – спросил сантехник Еремушкин, побрякивая сумкой с инструментами. И только пенсионер Кошкис с бабушкой Бабарыкиной ничего не спросили. Про башмачку они знали все, потому что еще лет 100 назад приезжали сюда в пионерский лагерь «Звездочка». Только тогда пенсионера государственного значения называли Владиком, а зловредную бабушку – Зинулей. В конце концов, вопросы кончились, и все отправились к реке. Илья сразу предложил идти не на пляж, где в выходные много народу, а к мостку, куда никто не ходит. «Логично», — сказал Капин папа. «Хотя, когда мы придем такой толпой, народу будет не меньше. Один Буська брызг поднимет, как целая рота». «Рота?» — встрепенулась о чем-то задумавшаяся Катя. «А что, тут есть военные?» «Ага, гусары», — подтвердил Еремушкин. «Какие гусары?» — не поняла Катя. «Которые гусей пасут». «Да ну вас с вашими шутками!» — обиженно поджала губы Катя. И чтобы прекратить бесполезный разговор, прокричала брату голосом строгой учительницы. «Семякин, немедленно выбрось эту гадость! Она же ржавая!» Сначала Илья никак не мог взять в толк, откуда в башмачке появилось чуть ли не пол их двора. Но по дороге выяснилось, что Поликарп Николаевич просто хотел показать Жорику настоящую чистую речку. Чтобы Жорику было веселее, они взяли с собой Капу. Капа взяла папу. И пошло-поехало. Как всегда, в автобус «Мерседес» набилось столько народу, что водитель дядя Костя еле-еле поместился. И то потому, что ехали всего на 2 дня, и вещей было мало. А когда сантехника Еремушкина заставили выбросить кусок 3-дюймовой трубы, стало даже довольно просторно. Приехав на место, Поликарп Николаевич спросил: «Что делаем сначала, купаемся или ищем ночлег?» После всенародного голосования выяснилось, что за ночлег были только Поликарп Николаевич и Буська, а за «купаемся» все остальные, включая Буську, кроме сантехника Еремушкина, который на всякий случай воздержался. Оставив у машины дядю Костю, заявившего, что пока не сменит сальник, никуда не пойдет, отдыхающие бодро зашагали по пыльной тропке, ведущей к реке. Правда, то ли Гусев по прозвищу Гусь не шагал, а резво ускакал вперед, хотя обещал вести себя тихо. Его, собственно, для этого и взяли, чтобы он вел себя тихо. Ведь за 2 дня до поездки он устроил во дворе такой шум, что приехали сразу пожарные, скорая помощь и милиция. Гусь ухитрился поджечь беседку, где собирались доминошники, причем без спичек и зажигалок. Ему хватило какой-то хитрой химической формулы. Из-за этого беседка сгорела быстро, тем более, что ей сильно помогли пластмассовые доминошные костяшки, которые часто падали со стола и затаивались в щелях. Зато теперь они показали себя во всей красе, источая клубы такого черного и вонючего дыма, что хоть уши затыкай. Но и тут Гусю повезло. Во-первых, обошлось без жертв, если не считать крепкого подзатыльника от бабушки Бабарыкиной, у которой закоптились пододеяльники. Во-вторых, за Толика неожиданно вступился Поликарп Николаевич. Что он говорил пожарным и милиции, никто, правда, не слышал. Наверное, пообещал лично заняться воспитанием бандита. Но все уехали довольные, хотя на прощание капитан Кулаков погрозил Гусю квадратным кулаком. Только чего ему грозить, если мать у него целыми днями работает кондуктором троллейбуса, а отца до сих пор нет? Вот и получается, что некому Гусю мозги вправить. А если их не вправить, то следующим после беседки будет дом. А кому охота возвращаться на пепелище? Вот и пришлось взять Гуся в башмачку взамен на обещание вести себя тихо. Строго говоря, он это обещание выполнил, потому что, когда убежал вперед, стало тихо, как на кладбище. Но Поликарп Николаевич все же ускорил шаг, и вскоре их компания нагнала Ножкина и Веру. Увы, берег у мостков оказался не пустым и совсем не тихим. Изумленным взором приезжих открылась странная картина. По песку катался клубок дерущихся мальчишек. Из клубка, кроме песка, вылетали обрывки фраз, вернее, клочки слов. А если уж совсем точно, то вылетали оттуда одни громкие буквы. «Их! Ух! Ай! Эть!» Первым опомнился Буська. Зарычав, как лев, он с грозным лаем бросился к дерущимся. Увидев оскаленного пса размером с теленка, драчуны перестали махать руками, и куча мала рассыпалась. Слева оказался Колька Цопиков и Жека. Справа – Талибася. А посредине, слегка пощипанный, но не утративший боевого задора, гусь. Буська сразу его узнал, а узнав, лизнул в нос. Тоже он проделал и с остальными, мудро рассудив, что негоже одного лизать, а остальных кусать. «Колька, вы чего на гуся насели?» – закричал Илья. «Это ж мой друг!» «А я откуда знал?» – буркнул Цопиков. «Знаешь, что он нам сказал?» «Что с такими рожами в городе даже в туалет не пустят!» – хмуро пробубнил Талибася. «Что так сразу и сказал?» – не поверил Поликарп Николаевич. «Ну, не сразу», – нехотя признался Талибася. «А когда?» «Когда Жека сказал, чтобы он оглобли назад поворачивал, потому что для городских специальный пляж построили, чтобы они воду нам не коломутили». «Логично», — согласился Капин папа. «Если, конечно, пляж для городских ниже по течению. И я надеюсь, что это так, иначе и драться было бы незачем. Но все-таки он выше или ниже?» «Выше», — тихо сказал Красный от стыда Цопиков. «Так что купайтесь, нам не жалко. Тем более, что вы с Ильей пришли». «Ого!» — воскликнул Поликарп Николаевич и с уважением поглядел на Ножкина. «Получается, обе воюющие стороны дружат с одним и тем же человеком. Значит, вам осталось пожать друг другу руки, и друзей на этом свете сразу станет больше. Подаю пример». С этими словами Поликарп Николаевич пожал усыпанные песком руки местных, а потом и лапу гуся, причем с такой любовью, что тот крякнул. «А ты, Толик, не шали, а то поссоримся», — тихо, но твердо сказал он городскому шалопаю. «Толик?» — переспросил Талибася. «Так ведь я по-настоящему тоже Толик». «Держи!» И Толик Талибася решительно протянул растопыренную ладонь бывшему врагу, который отныне стал его другом. Причем на всю жизнь. Потому что гусь с тех пор стал часто ездить в Башмачково, а когда Талибася бывал в городе, то всегда останавливался у гуся, который постепенно перестал взрывать, что попало, а всерьез увлекся химией. И теперь, если что и взрывал, то только по учебнику и исключительно в пробирках. И Талибасю химией увлек. Да так, что после школы они вместе поступили в химико-технологический, где из-за своей любви к взрывам Гусев стал любимым студентом заведующего кафедрой экзотермических реакций профессора Лазорина, который, кстати сказать, тоже жил в нашем дворе. А после института они вообще такое учудили. Взяли и женились на бывших своих однокашницах, сестрах Васильевых, Ирине и Наташе. А потом, пока те нянчили детей, вместе работали в одной лаборатории и изобрели новый метод спекания металлов направленным взрывом, который назвали метод 2Т, что обозначало метод двух Толиков. А ведь все могло сложиться иначе. Но, слава богу, не сложилось. И если такой результат получился от одной вовремя остановленной драки, то представляете, чего можно ожидать от вовремя остановленной войны? Когда все передружились, Колька Цопиков взялся за расселение приезжих, что в июле, да еще на выходные, сделать было ой как непросто. Но все получается, если взяться за дело с душой. Поликарпа Николаевича с Жориком он пристроил у себя на бывшей верфи. Капу с папой и Семякина с Катей поселили у Жеки в летней кухне, которая по размерам могла соперничать с небольшой дачей. Правда, для стеснительного Буськи и она была тесновата, зато в огромном Жекином дворе ему было где развернуться. Гуся забрал Талибасе. Пенсионера Кошкиса и бабушку Бабарыкину приютил заведующий клубом Валерий Иванович Хильчук. Человек странный, но хороший. Странность его заключалась в том, что он не любил брать с людей деньги. Он даже на концерты приезжих артистов ухитрялся продавать билеты бесплатно, за что у него были большие неприятности с налоговой инспекцией. Но так как человек он был хороший, сельчане вносили недостающую сумму в кассу и Хильчука неизменно прощали, тем более что другого завклубом нельзя было найти ни за какие деньги. Валерий Иванович отвел старичкам две комнатушки в южной пристройке. И, главное, денег не взял, зато целый вечер развлекал их романсом в собственном исполнении. А романс назывался «Не пробуждай воспоминаний». Сантехник Ерёмушкин, как и в прошлом году, когда они ездили на море, решил ночевать в «Мерседесе», клятвенно пообещав дяде Косте без разрешения ничего не ремонтировать. Первый день прошел классно. Все отдохнули кто как хотел, никто никому не мешал нудными разговорами и ненужными замечаниями. А Гуси вообще отличился. Он нашел за амбаром неразорвавшуюся немецкую противотанковую мину, но не стал по привычке проверять, что там у нее внутри, а доложил Поликарпу Николаевичу, который по мобилке вызвал милицию, которая примчалась с саперами, которые нашли еще парочку мин и устроили в поле за селом такой фейерверк, какого в Башмачке не видели со времен Великой войны. Но второй день был еще лучше. Местные и городские сыграли в футбол. Местных было больше, зато городские играли лучше. Ведь они тренировались с весны, как только снег сошел. А местные в этом году вообще ни разу толком не поиграли, потому что у них кончился мяч. В смысле, разлезся по всем швам. Скукожился и засох, отчего стал похож на панцирь черепахи. Поэтому играли 8-4. У городских четвертым стал Поликарп Николаевич, из-за чего Жорика перевели в полузащитники. Хорошая получилась игра. Настоящая. И болельщиков было много. И закончилась она с красивым счетом. 19-19. А в чью пользу, догадайтесь сами. Правильно, в пользу дружбы.